Глава 71. Появилась поток яростного света. Она не была похожа на чью-либо маму. Не была она похожа и на ту, которая стремится стать чьей-то любовницей. Она пустила в ход всю силу, какой обладала. Раньше я никогда ее такой не видел. Кивин смысленно съежилась, свернулась клубком, как броненосец. Когда бегущая по ветру посмотрела на Кипа, почти можно было услышать, как потрескивает его поджаривающаяся шкура. Кира разинула рот, удивленная и основательно запуганная. Только Пенни казалась безмятежной. Она стояла в сторонке, наблюдала и училась. Эта девочка начинала меня пугать. Я стал воспринимать ее как человеческую версию Пулер Синдж. Такое было в крови. Отцом Пенни был Чодо Контагью. С Белиндой она не имела вообще никаких отношений. Когда бегущая по ветру заговорила, голос ее звучал ласково, с убедительностью бича. «Вы двое осознаете, какое грязное преступление было совершено? Ничего подобного не случалось уже сотни лет». Страфа рассмотрела наброски и картины. «Это не игра». Она помолчала. Ей не хотелось бросать вызов детям. Подростки дают сдачи, даже если в корне неправы. И все-таки она спросила. «Что вы скрываете?» Как я и ожидал, они замотали головами с жалким подобием искренности. Однако мой здравый смысл говорил, что неискренность имеет отношение скорее к связи Кипа и Кивинс, чем к тому, что они знают что-то об ужасных преступлениях. Их дружба могла зайти дальше, чем им хотелось признать перед матерью Кивинс и подружкой Кипа. Оба вели одинокую жизнь и давно стали друзьями. Каждый уловил, что такая возможность существует. Но мы собрались здесь не из-за этого. Я бы решительно вмешался, если бы дискуссия начала сворачивать в ту колею. Я переглянулся с Синдж. Если и существовало подходящее время, чтобы покойник вернулся к работе, то именно сейчас. Кивинс продолжала никнуть под сердитым взглядом матери. То, что бегущая по ветру ее мама, было неважно. Важно было, что одна из самых ужасных и талантливых живущих ныне колдуней могла быть недовольна поведением негодного подростка. «Ты совершенно уверена, что тебе нечего нам сказать?» — спросила бегущая по ветру. Я надеялся, что она способна отделить поток яростного света от Страфы Альгарды. Она зашагала вперед, пока не очутилась с Кивинс нос к носу, и начала шептать. Девушка задрожала. Она готова была сломаться, но все-таки ничего не сказала. Если она что-то и знала, это было нечто такое, что она по своей воле не выдаст. Я тешил себя надеждой, что покойник просто притворяется спящим. Бегущая по ветру сосредоточила внимание на Кивинс, но включила в свою аудиторию и остальных, ясно давая понять, Танфер встретился с испытанием добра и зла более жестоким, чем любое другое со времен неконтролируемых экспериментов с магией, которые породили крысюков и тварей похуже, истребленных во время стихийных погромов, вызванных этими экспериментами. На нас могло надвигаться еще одно смутное время. Невежество и страх всегда с нами. Глупость вездесуща. Танфер может похвастаться бездонными резервуарами невежества, страха и глупости. Нашествие зомби способно породить нечто такое, перед чем померкнут все ранее виденные нами кошмары. Потом Страфа подошла к делу с другой стороны. «Кивинс, ступай за мной», — сказала она голосом, бегущей по ветру. Они отправились в мой старый кабинет. Там все было тихо. Морли опустился в более удобное кресло, которое раньше занимала Кивинс. Он всячески пытался скрыть, что ему больно. «Ненавижу быть таким», — негромко сказал он. «Ты раньше бывал ранен?» «Но не так глупо. и в других случаях я знал, почему. Синдж, уже выяснили, кто заплатил лекарю, чтобы он меня отравил?» Ответ будет и да, и нет. Покойник видел женщину в памяти лекаря, но только смутный облик. Синдж показала наброски Пенни. «Вероятно, вот эта женщина, мисс Контагью, при помощи мистера Колды и вынужденного сотрудничества с детьми света, сейчас занимается этим. Остальные наши знакомые расследуют другое. Донесения пока не обнадеживают. Удивительно, что такое огромное злодеяние может оставить так мало свидетельств. Преступники гнусные, но осторожные». Я задал вопрос, который не давал мне покоя. «Почему?» «Гаррет, почему те люди делают то, что делают? Если мы это выясним, круг поисков значительно сузится». У Синдж был озадаченный вид. «Брось! Преступники не просто проснулись однажды утром и решили: давайте повеселимся, давайте раскромсаем мертвецов и создадим зомби-убийц». «Они не зомби, Гаррет». «О, педантичные умы! Как угодно, ты знаешь, о чем я говорю». «Да, и ты прав. Вопрос о мотиве пока не поднимался настолько четко. Поведение, которое мы видели, может иметь мало общего с мотивом». «Оно имеет общее с тем, чтобы утаить происходящее. Глупая попытка скрыть то, что ни разу не всплывало наружу. Это и привлекло внимание». «Мы можем никогда не узнать причин. Я подозреваю, что люди с холма должны добраться до них первыми. Для этого у них больше возможностей». «Вероятно, люди с холма настойчивы. Одна из них вернулась к нам с дочерью. Дочь была бледна, бегущая по ветру, выглядела мрачной. Кивинс скажет Барту, что тот должен прийти повидаться с тобой. Она и мистер Проуз встретятся со мной на складе в квартале эльфов. Расспроси Барта, а потом отправь его к нам. Никаких уверток. Я не ожидаю, что ему будет что-то известно, поэтому беседа не займет много времени. Тебе нужно еще что-нибудь от этих двоих?» «Нет». Кире определенно было что-то нужно, но она держала рот на замке. Кипу придется объясниться с ней позже. Синдж выпустила гостей. Стоило двери закрыться, как Морли заметил: «Эта женщина может быть крутой, когда на нее накатывает». Она сомневается, что ей сказали всю правду. Я повернулся к Кире. «Итак, нам нужно доставить тебя домой в целости и сохранности». Танфер страдал от еще более свирепого приступа закона и порядка, но красавица, вроде Киры, все равно нуждалась в эскорте хотя бы ради того, чтобы заткнуть болтунам рты. Я собирался вызваться добровольцем, но Синдж заговорила первой. «Дэн, пожалуйста, попроси Тоста и Пакера оказать честь». Она сопроводила свои слова жгучим взглядом. Во время ее вахты не будет никакой юношеской бравады. Я поник на стуле. Будь Синдж человеком, она бы издевательски ухмыльнулась и сказала, что я болезненно предсказуем. Она могла играть со мной так же легко, как и Тинни. Может, даже легче, потому что с ней мое эго не чувствовало, что его вынуждают стоять по стойке смирно. Кира не стала спорить. Новичок Рыжуля чувствовала себя исключительно беззащитной. Тост и Пакер оказались крысюками, пришедшими с долларом Дэном.